Кос на секунду прикрывает глаза. Такой меч прекрасно демонстрирует его безумие. Острые ядовитые края диска с двумя шипами, ими скорее перережешь себе запястье вместе с сухожилиями. Лезвие, что свободно ходит по кругу. Только безумец с таким сладит. Но он жив и относительно адекватен. Это главное. Как он? Чуть позже спрашивает Кос про паренька, которого сам же вытаскивал из Лусанки. Хорошо, талантливый, говорит Тремейн. Главный инквизитор, уникальный специалист по скользким вопросам, Косу решительно не нравится. Есть в нем что-то такое мерзкое. Джедаи забрали меня еще ребенком и не показали ничего, кроме светлой стороны. Я никогда не чувствовал себя свободным, никогда не чувствовал себя нужным, рассказывает Гранд-инквизитор. Кос против воли слушает. В этом и была проблема храма. Джедаи жили без цели. 25-30. 25. Косу 25. И он теневой страж императора. Правда, сам дядя об этом не знает. Кос радуется, что вышел ростом. Такой эстет, как Шиф Палпатин, отбирает стражу еще и по росту. Все гвардейцы 1,83 м, плюс-минус сантиметр. Стража уверена, что следующий император, Кос, таким образом набирается опыта в большой политике. Палпатин посмеивается, но не разубеждает. И да, это правда познавательно. Особенно полезно слушать из первых уст разговоры и сравнивать с тем, что потом говорит Косу дядя. Кос знает всех при дворе императора, стражи стабильно докладывают все сплетни в обмен на пару историй об императоре в роли дяди Шива. Тени, несмотря на разделение на Коса и Шива, остаются единой организацией. И, подружившись со своей охраной, Кос автоматически становится своим и для дворцовых теней. Очередная смена заканчивается, и Кос вместе с гвардейцами идет в раздевалку. Палпатин оценивающе смотрит на тень. Гвардеец, заметив плотоядный взгляд, нервно сглатывает. Кос шире улыбается. Развлекаться же ему никто не запрещал, теневой гвардеец не подвел. Они зверски надрались, устроив знатный переполох, и их никто не заподозрил. Глядя на мучающегося похмельем тень, Кос жизнерадостно улыбается. Определенно стоит повторить. «Это мой мастер», представляет Ривана Кос. «А это мой», за спиной Кола слабо светится мужчина в джедайской робе, мастер-джедай Кассель. Живые одаренные переглядываются и смеются. Призраки силы оскорбленно мерцают. Кос вполне искренне благодарит Касселя за обучение Падавана. Если бы не Кэл, такой городской мальчик как Палпатин не выжил бы на Сороссу. Польщенный мастер-джедай с энтузиазмом начинает рассказывать обо всех ситхских раскопках в диких джунглях, на которые он таскал Кэла. Какой увлеченный человек, осторожно бормочет Кос, настороженно глядя на распалившегося призрака Касселя. Стоящий рядом Кэл только согласно вздыхает. Мастер и призраком силы стал, чтобы беспрепятственно исследовать, призрака не убить, и почти невозможно выгнать. Подумав, Кос отправляет Касселя к ордену. Позже ржущий Рент рассказывает, что мастер умудрился увлечь темной стороной всех без исключения. Только что созданные имперские рыцари не следуют ни светлой, ни темной сторонам. Они служат не силе, а воле императора, что воплощает ее. Кос прекрасно понимает, что в перспективе это ужасное решение, но на данный момент, единственный способ выжить для одаренных. Мозги им можно вправить и потом, все же стараниями их нового лидера, Луминар Ундули, они идеальный образец серых джедаев. В народе их называют имперскими джедаями, и Кос надеется, что эти слухи никогда не дойдут до дяди. Рыцари чудовищно прагматичны, они не считают силу высшей инстанции и не проводят дни в медитации и самопознании. Тем более характер это не улучшает, покойный магистр Винду тому пример. Они воспринимают силу как инструмент, могущественный, требующий внимания, но инструмент. Парадоксальным образом такой подход убирает всю псевдорелигиозную шелуху, которой зарос старый орден джедаев, и избавляет от крайностей. Радикально светлых или темных одаренных среди рыцарей нет. Раздутое самомнение и излишнее самокопание до добра не доводит, кивает Малорум, когда Кос озвучивает свои наблюдения. Всегда ненавидел медитации для самосовершенствования, признается Кэл, после них ощущаешь себя то мерзким слизняком, то истиной в последней инстанции. Кос посещает Академию Императорской Гвардии на Янчоре, и это отдает мазохизмом. Мертвая планета, на которой готовит непобедимых солдат империи. Будущих алых делит на классы по 40 человек. Через год их остается 1-2. Кос кривится. Бессмысленное ситхское разбазаривание ценных кадров. Ну выжил один, и толку, то хоть толпой, случись что, задавит. Кос решает чуть повысить шансы на выживание. Теперь выпускники дерутся не до смерти, Лучшие отправляются дяде, остальные ему. Тем более, что гвардейцев император использует для устрашения, как украшение, для мелких заданий, как угодно, только не как стражу. Потому что считает себя сильнейшим. Ректор в ужасе от одаренного принца и согласен на все. Ваше высочество, кланяются курсанты, жадно рассматривая коса. Культ обожания императора здесь на максимуме, и косу, как ближайшему и единственному родственнику, тоже перепадает. Стоящий за его плечом Малорум скалится. Кос прикидывает, как оформить пополнение своего флота. Императорские гвардейцы формируют воинские части, независимые от имперских вооруженных сил, и подчиняются непосредственно императору, а уж их количество. Армия в армии. Очевидно, Вейдеру дядя все же не доверяет, иначе к чему такие беспрецедентные меры? Косу идея нравится. Он решает создать подконтрольные себе воинские соединения. Конечно, такое расслоение в армии на преданных Вейдеру главнокомандующему, на части, подконтрольные лично императору, а теперь еще и косу, не есть хорошо. Но и исправить это довольно быстро. Храм джедаев, по сути, переезжает во дворец канцлера. В защищенных подземельях располагается хранилище голокронов, которые натаскал дядя, ударившийся под старость лет в собирательство. Все полезное из храма хранится под замком в крипте. Во дворце тренируются теневые и алые гвардейцы, имперские рыцари и руки императора. Кос еще раз поражается размером здания, потому как полигоны у всех разные, и вся эта масса разумных разной степени одаренности не пересекается между собой. Инквизиторий, правда, стоит на особицу, но пускать их в люди нельзя, отравит своим безумием, нестабильной силой, и проблемы с крышей начнутся даже у вроде как нечувствительных к силе обычных служащих. В итоге гвардейцы просто-напросто поселяются во дворце, в собственное крыло, поближе к докам с техникой и складом вооружения. Популярность дяди и академии на Янчоре резко возрастает, а ну-ка, вместо казарм жить во дворце императора. Кос их восторги разделяет. Ему дядя тоже выделил апартаменты, чтобы было, где остановиться, когда решишь навестить старика. С комнатами для охраны, прислуги, личной посадочной площадкой, тремя садами и одной оранжереей. Все же уроженец Набу, это приговор. Кос стягивает прожженную майку, вернее то, что от нее осталось. Кэл поступает умнее, дергает за ворот, и тряпка, когда-то бывшая одеждой, падает на пол. Тренировка окончена, световые мечи спрятаны, а зал полностью экранирует силу. Спасибо дяде, который обустроил сотни полигонов внутри дворца. Один из помощников императора выбегает вон, забыв отдать пац с приказом. Кос приподнимает бровь, силясь понять. Ладно бы просто копали под Кэла, но вот так удрать, у Кэла есть официальная должность и ох, он выглядит слишком безалаберно. Штурмовики, обычные люди и всегда наготове, а одаренных, если что, предупреждает сила. Вот Кэл и позволяет себе расслабиться, ведь знает, что ничего не происходит. Так что дядя логично подозревает в нем или джедая, или игрушку, которая захотела красивую должность. Впрочем, учитывая ситуацию, пусть лучше думает о втором. Главнокомандующий Вейдер сухо кивает Кос, встретив того в коридоре. Тени за его спиной напрягаются и крепче стискивают пики, потому как слава бежит впереди лорда. Его не зря считают не совсем адекватным. Да и сам Кос собирается. Обычно Вейдер старается его избегать. В конце концов, он, Кос, живое напоминание о Падме. Палпатин задумчиво оглядывает бронированный доспех, прикидывая свои шансы. Выводы получаются неутешительными. С Ситхом он не справится. И как Люк должен остановить это чудище? Вейдер, палач, не больше, не меньше. И если Скайуокер Косу нравился, то вот Дарт Вейдер, в нем не осталось ничего. К сожалению, Кеноби прав. Энакин Скайуокер мертв. Дарт Вейдер имеет только тот же генокод, не более. Ваше высочество, обозначает поклон Вейдер и уходит. Кос задумчиво смотрит ему вслед. Энакин и правда мертв, а Дарт Вейдер ему решительно не нравится. Малорум, будучи до обучения у дяди, который и обнаружил его одаренность, пусть и недолго, но сотрудником разведки, все же берет на себя те же функции у коса, разве что руководит истине, на людях оставаясь стражем. Кос не может нарадоваться, что когда-то он понравился этому сумасшедшему. Очередной прием в самом разгаре, Малорум скучает и шепотом рассказывает Косу грязные тайны присутствующих. Кос кивает и мысленно желает другу напороться на меч, потому что удержать лицо после. А Органа, та, королева, неплохо в свое время развлекалась с Фиттом, просто невозможно. Кос мотает головой, отгоняя картинку, замечает что-то странное в девушке, что устроилась неподалеку, и кивает на нее Малоруму. Тот тихо ржет и тянет ее за руку к Косу. Так он знакомится с Иссани и Сарт, вернее Малорум представляет свою коллегу. Кос понимает, почему дядя взялся обучать рук императора, даром что клялся больше никаких одаренных. То, сколько они могут наворотить на ровном месте, не сможет ни один нормальный разумный. Он отправляет Кола просто проверить, что происходит на Бринтале-4. Результат превосходит все его ожидания и надолго шокирует весь имперский флот. База повстанцев уничтожена, заговор раскрыт, а боевой корабль класса предостерегающий намахнулся с орбиты вместе с гранд-адмиралом Зарином. Кэл смущенно чешет маленький шрам на губе и бормочет. Оно как-то само, у Коса нет слов. Когда планируется разведывательная миссия с целью найти базу остатков торговой федерации, Кос на полном серьезе предлагает вышвырнуть Кэла с корабля. Ну, потому что он точно абсолютно случайно грохнется им на головы. Джедай опасливо пятится под оценивающими взглядами штурмовиков. К нему подходит сама Мон Матма, сенатор от сектора Чоммили и одна из лидеров сопротивления. Кос старательно отыгрывает непонимание и беззаботно пожимает плечами на все вопросы об императоре. Женщина медленно звереет. Это так глупо. Сопротивление, только центр, не знавший ужасов окраин. Когда в любой миг могут прилететь пираты, хатты или просто вспыхнет местечковая война. Матма напирает, приводя в пример родину Вуки. Кос, не сдержавшись, фыркает. Оккупация Кашейка, ради ресурсов, 3 раза ха. Галактика огромна. И если что-то есть там, оно же присутствует на паре сотен других планет, необитаемых. Кос злится и постепенно теряет контроль над силой. Ситуацию неожиданно спасает Малорум. Он подходит к ним, свысока оглядывает Мон Матму и издевательски тянет. На молодых потянуло. Возмущенная женщина торопливо скрывается в коридоре, а Кос устало трет виски. Вот не было печали. Мама встречает Лайда Матма женщину. Та, заметив Коса, испуганно замирает. Госпожа Мон, хорошо поставленным голосом начинает Кос. Матма, одна из лидеров разрастающегося сопротивления, настороженно смотрит на форму Сби. Госпожа Мон, у вас такая очаровательная дочь, улыбается Палпатин. Дочка восторженно щебечет о том, как они познакомились, и как замечательно, что такой видный парень согласился довести ее до дома. Мон Матма стоит не живая, не мертвая. С лица схлынули все краски, а руки судорожно стискивают чашку. Кос довольно усмехается. К тому же, почему бы и нет, Лайда Матма очень хорошенькая. Это будет по крайней мере забавно. Правда, лет через 10, но все же, на корабле пробит бак, а единственная заправочная станция по иронии принадлежит Джагиду Антиллесу. Забавный мужчина с черной бородкой все время травит шутки, восхищается новейшим кораблем класса имперский и оказывается агентом Карбиза. Это более чем оправдано. Почесать языком во время дозаправки корабля любит не только Кос. Этим грешат и контрабандисты, и просто пираты. Простодушный заправщик буквально вызывает жгучее желание похвалиться своими подвигами. Кос не против. Задачи Карбиза совпадают с задачами империи. Охота на повстанцев, террористов и ледорубов. Еще Джагид знает, в каком секторе скрывается Шаакти, ведь зашуганный Вейдером Карбез помогает Ситху ловить сбежавших джедаев. Антиллес шепотом просит Коса, единственного, кто может противостоять Вейдеру, немного помочь Карелли, ведь магистр Ти много для них сделала, а не выдать ее Вейдеру они не могут. Через Антиллеса Кос знакомится с Киртаном Лэром, тот высокомерный засранец с эйдетической памятью и внешностью молодого Гранд Моффа Таркина. С подачи Коса он становится агентом разведки и подчиненным из Сарт, но это мелочи. Джагид показывает своего сына, мелкого Виджа, и Кос долго не может поверить, что вот этот малыш станет причиной смерти более чем миллионов разумных на звезде смерти. 26. Косу 26, когда его пытаются похитить в неизведанных регионах. Он, не скрываясь, ржет, чем вводит в ступор как похитителей, так и свою охрану. А если я буду шантажировать императора тобой, устало предлагает очередной вариант Тагрута. О, дядя будет очень рад. Официальный способ избавиться от еще одного родственника и начать орбитальную бомбардировку. Магистр Шаакти обреченно выдыхает и гасит световой меч. Что тебе нужно? Мне, изумляется Кос. О, нет, это вам нужно стать магистром зеленых джедаев на Карелли. У женщины нет слов, у Коса много вопросов. Ведь зеленые, эдакие местные галактические хиппи, и Кос подозревает, что в их идеологии, разрешающий брак, Главное как раз не свадьба. Палпатины не сходятся во мнениях относительно людей. Дядя считает, что нужны только лучшие. Кос понимает, что таких наперечет, а самый бесполезный тоже может сыграть свою роль. Не все одаренные любят и хотят сражаться. Для некоторых сила лишь нечто ненужное, мешающее мечте. И что, убивать их за это? Поэтому имперские рыцари плавно перетекают в очередную имперскую академию с поправкой на силу. Все ее стороны. Детей больше не забирают из семей. Ну, а смысл еще и на общежитие тратиться? Наличие мамы-папы тому же историку ничем не повредит. Да и разбросаны одаренные по секторам. Всех тащить на курсант, он не резиновый. Выбор специальности впечатляет. Хочешь, воюй, хочешь, учись на пилота, археология, да пожалуйста. Политик, инженер, переговорщик, обычный архивариус. По сути, обычная вышка, с добавочными курсами силы и пары трюков, как ее использовать в выбранной области. Агрокорпус, объединенный с лабораториями генетиков и прочих научников, после войны на расхват. Правда, получается у них через раз опасная, кусачая, ядовитая или вообще наркота, но тут уж что поделать. Один такой образчик одаренные энтузиасты вручают косу как подарок, растение поглощает силу и работает как ящерка из Саламири. Но, в отличие от них, рядом с ним можно использовать силу. Кустик ее маскирует. Или, если сила другой направленности, смягчает действие, выравнивая фон. Очевидно, так джедаи хотят защитить коса от дяди. Палпатин использует растение, чтобы маскировать себя или кла. Кос знакомится с адмиралом Версио странно, через его жену-художницу. Оба Палпатина хотят лично встретиться с гениальным художником, создавшим великолепные агитплакаты. А ведь угодить уроженцам на бутак сложно. Зихи Версио рада, понимает, что это сулит продвижение мужа по службе. У меня есть талант, и я использовала его, чтобы убедить других вступить в наши ряды, поддержать свою империю, чтобы мы, наконец, могли помочь тем, кто нуждается в помощи. Запальчиво говорит женщина. Палпатины благожелательно кивают. Кос выслушивает очередной доклад, прощается с адмиралом и идет к аквариуму внутри дворца императора. Ну, на самом деле это гигантский искусственный риф для водоплавающих рас, хоть их дядя терпеть не может. Так что, по идее, это апартаменты послов. В данном случае одного, весьма конкретного Монкаламари. Аквариум и есть, вслух говорит Кос и ослепительно улыбается удивленному Клу. Тот в белой броне штурмовика изображает его охранника и, кажется, так скрывать джедая весьма удобно. Достопочтенный посол подплывает к стеклу и возмущенно смотрит на довольно скалящегося Палпатина. Монкаламари слишком поздно понял, что его пригласили во дворец в качестве аквариумной рыбки, и сделать уже ничего не может. Стекло, удерживающее миллионы тонн воды, с размахом строили, ничем не пробить. Кос подходит ближе и стучит пальцем по стеклу. Посол оскорбленно отворачивается и уплывает. Палпатин хмыкает. А вот нечего строить тяжелые крейсера для восстания. Кос осматривается и почти хватается за голову, не понимая, кого надо убить за то, что проморгали вот это вот. Подросток худой, но довольно красивый, и весьма очевидно, для каких именно целей его продадут. Палпатин просто не может этого допустить, и дело даже не в морали и человечности. Это вопрос безопасности. Одаренных нельзя пытать, нельзя делать рабами, нельзя использовать в качестве постельной игрушки, потому как последствия подобного ужасающие. Конечно, есть исключения, но все они сводятся к тому, что второй, хозяин, насильник, да кто угодно, должен быть сильнее, чтобы успеть убить или хоть удержать, когда свихнувшийся от пережитого форс-юзер упадет на темную сторону и пойдет в разнос. Да, такое случалось не с каждым, но при общей разрушительности одаренных один из тысячи, уже слишком много. Ситхи, конечно, как-то с этим справлялись, у них была даже целая культура пыток. Араката могли использовать страдания одаренных как топливо для своих технологий, но лезть в эту мерзость косу не хочется. Вы не можете его забрать, вскидывается торговец. Я уже обещал его покупателю. Кос скидывает плащ. Мужчина стремительно бледнеет и рушится на колени, заметив нашивки на одежде. Мальчишка во все глаза смотрит на коса. Я его забираю, спокойно повторяет Палпатин. Кто покупатель? Сагирера. Ну надо же, тянет кос. Как интересно. Корусанская гвардия зачищает этот притон. Страж Реймит докладывает о еще двух одаренных, и это явно не случайность. Кос громко матерится, отправляет мелких к Луминари Ундули и идет сдаваться дяде. Тот тоже зол и устраивает разнос Арманду из Сарду прямо при косе. Одаренные, Угроза империи и головная боль Сби. Энакин в порыве злости перебил целое поселение тускинов, а вот попавший в рабство джедай вызвал шторм силы, уничтожив город. Дядя это знает, дядя сам рассказывал эту историю Косу. Расследование, проведенное наскепидаренным главой Сби, дает неожиданные результаты. Некто спасал джедаев и продавал их. Логику придурков Кос понимает. Власть над кем-то столь сильным и опасным, как джедай, пьянит и заводит. Кос не понимает, как они планировали выжить. Кэл, узнав одного из торговцев, стремительно бледнеет, понимая, какой судьбы избежал. Джедаи, будучи спасенными империей, пребывают в ступоре. Дядя тоже зависает. Убивать спасенных по меньшей мере странно, не спасать их невозможно, а просто отпустить – опасно. В итоге Кос уговаривает сплавить джедаев в имперские рыцари под особый контроль. Луминар Ундули обладает удивительной способностью становиться для одаренных ближе семьи. С ней слишком легко объединиться, установить связь, а потом как же не подчиниться. Ее ученица, Борисовфи, тайно передает Косу записку. «Спасибо, ваше высочество. Что ж, теперь Кос точно знает, кому именно верны имперские рыцари». Пожалуй, об их идеологии больше волноваться не стоит. Новый, фиолетовый меч становится неожиданностью. Риван хмыкает, с потемнением. Кэл пару секунд хмурится, а потом машет на это рукой. «То, что ты Палпатин, гораздо хуже того, что ты темный», — поясняет он. «И Палпатин тут сама фамилия, а не принадлежность к семье императора». Кос внимательно рассматривает рукояти с картазиса. «Темный, матовый металл слабо переливается». Такую рукоять Сибером в бою не перерубит, абсолютная устойчивость ко всем видам световых лезвий. Подумав, Палпатин вручает кусок металла Клу. Не выпендривайся. Какое, к хаттам, дорого, отработаешь. А потерять меч в разгар боя из-за собственной тупой упертости я тебе не позволю, злится Кос. И надень броню, придурок. Оказывается, Кос все-таки ошибся, и планы на мальчишку у Сагерера были иные. И сложно сказать, лучше или хуже, потому что первый вариант давал хоть какой-то шанс выжить. Сагерера он находит падаванов, выбирая только очень сильных, молодых, потерянных, испуганных, он дает им надежду, отнимая свободу. Знает, что инквизиторов они не переживут, но успеют сделать больше, чем обычный повстанец. Сволочь. Пропаганда, запудривание мозгов и лучшие имперские методы вербовки. Теракты, подрывы, диверсии. А сам чуть что сбегает. Может, Кос бы и восхитился эффективностью, но держать такого на своей стороне точно не стал. Недостаток мозгов часто заменяется излишней жестокостью. Вот у Трауна благодать, сплошные форты империи и радостные аборигены, славящие дядю. Неудивительно, что сопротивление не возмущается, когда Сби объявляется Гереру экстремистом. «Я не террорист, я патриот, а сопротивление не является терроризмом», заявляет патриот Клу, который играет роль джедая в беде. Тот сдерживается только благодаря голосу Коса в наушнике. Того мальчишку, что чуть не был продан, Кэл знает, успели подружиться. И теперь, глядя на битву при Кашейке, не может не думать, что тот должен был быть здесь, воевать с шагоходами и инквизиторами. В этот раз Сагерера не успевает сбежать. Приказ о казни дядя подписывает с видимым удовольствием. 30. Косу 30, когда он узнает о существовании Эчини. Палпатин материт дядю, на чем свет стоит, потому как, серьезно, еще один отряд стражи. Правда, эти достались ему от Дарт Плыгаса, но сути это не меняет. Народец, назвать их расой сложно, слишком уж мало осталось, оказывается чудным даже по меркам галактики. Абсолютно одинаковые, будто клоны, эти не различают друг друга по движениям и языку тела. По прошествии веков и тысячелетий это переросло в традицию сражений, которые заменяют все. Разговоры, искусство, взаимодействие. Борьба Ичи не позволяет им считывать чувства и эмоции соперника, узнать его по-настоящему, понять саму суть. Это восхитительно. Конечно, такой эстет как дядя не может устоять. И, на минуточку, именно их способу ведения боя учит всех гвардейцев. А еще есть императорские верховные защитники, и в подконтрольных лично императору соединениях сам ситх ногу сломит. Очевидно, именно этого дядя и добивается. Корпус имперских рыцарей. На самом деле названий много, дабы не нервировать дядю и инквизиторий. Часть адекватных джедаев, покинувших орден еще во времена клонической войны, вступают в рыцари. Психов ожидает инквизиторий. Рыцари – сугубо военная организация, однако, зная одаренных и будучи одним из них, Кос понимает, им нужна своя доля раздолбайства. Просто чтобы сила на мозги не давила. Ну, а то, что имперских рыцарей обучают еще и светлой стороне, зачем нервировать дядю? А там одаренные сами выбирают, кому какая сторона ближе. Парадоксально, но со свободой выбора ситхов просто не стало. Большинство осталось светлыми, куча серых, много темных, но все же джедаев. Корпус имперских рыцарей разрастается, и всплывает новая проблема. Одаренные снова часть общества, но некоторые разумные, помня о джедаях и приказе 66, просто выбрасывают своих детей при малейшем намеке на одаренность. Часть рыцарей во главе с почти светлым джедаем Таром мечутся по галактике, ища таких детей. Их в шутку называют няньками. Название приживается, и дядя, не лишенный чувства юмора, выделяет часть рыцарей в отдельное подразделение – няньки. Красный как рак Тар не может произнести место работы вслух. Сенаторы увлеченно что-то обсуждают. Кос тихо становится у них за спинами. «Ты хочешь сказать, что Траун и Палпатин все это спланировали? Сначала и до конца, разумеется. Ты только посмотри, какую обширную территорию он разведал. Он не мог сделать это в одиночку на единственном звездном разрушителе. Палпатин, должно быть, всю дорогу снабжал его людьми и кораблями». Кос, услышав тайное перешептывание сенаторов, начинает громко ржать, чем пугает тех до дрожи. Кэл обеспокоенно смотрит на друга, не понимая причину веселья. Палпатин уже икает. Нет, ну подумать только. Дошло. Спустя 7 лет, одна из рук императора, Люмия, понимает, что она ученица лорда ситхов, и решает, что сама она тоже ситх. Шрейлан Калабри, ладно, Кос понимает, почему она предпочитает Люмия, провозглашает себя темной леди и идет убивать Коса во благо императора. А ну-ка, тот уже старенький, из-за склероза забыл, что правило двух не предполагает живых родственников. Кос, слушая все эти умозаключения, только удивленно поднимает бровь, гадая, почему леди ситх решила начать с него, а не Вейдера. Тот, как-никак, ученик и первый конкурент. Малорум убивает дуру одним взмахом светового меча, и это заставляет задуматься. Кос честно рассказывает все это дяде и наслаждается видом страдающих рук. Дядя терпеть не может самодеятельности и объясняет, почему так делать не стоит, весьма радикально. После воспитательной беседы руки императора шарахаются от Коса в коридорах дворца. Малорум восторженно свистит вслед юной Мари Джейд. Кос заходит в свои апартаменты и замечает девушку, стоящую у панорамного окна, темноволосая. На ней черные одежды джедая тени, сибер висит на поясе. Дроид стоит отключенным у стены, а освещение работает процентов на 20. Кос только приподнимает бровь и стаскивает с себя мундир. «Если ты убила мою стражу, тебе не жить», — спокойно информирует ее Кос. Джедай выглядит удивленный, но все же отвечает. «Я их не трогала», — Кос хмыкает, а девушка продолжает. «На 1046 этаже щиты сбоят. Система вентиляции общая». Кос досадливо морщится. «Ну конечно, вентиляция. Просто, банально и, к сожалению, эффективно». Другой, полностью автономный и лишенный связи дроид, следуя программе гостеприимства, ставит на столик 2 бокала. Коса это забавляет, и он вальяжно садится в кресло. В принципе, его сибер под рукой, и он легко справится с этой недоубийцей. Но светить свою одаренность не хочется. Джедай-тень задумчиво тянет Кос, а девушка дергается. Они были секретным подразделением, о котором и в Ордене мало кто знал. «Ты, ситх?» — в лоб спрашивает тень. Кос еле сдерживает стон. Прошлые подозрения Ордена стоили ему всех алых. Он откидывает голову, пару минут смотрит в потолок, а потом все же поворачивается к потерявшей всякое терпение девушке и усмехается уголком рта. Девушка красивая, даже слишком. Полумрак комнаты скрадывает черты лица, зато в силе она бесподобна. Порывистая, гибкая, не слишком сильная. Она явно делает ставку на мастерство, и умна, наверняка умна. Джедайте не занимались тайными расследованиями и даже в схватках брали скорее хитростью, стараясь нанести больше урона. Идиотов в их рядах сроду не водилось. Ситуация разом проясняется. Остатки ордена все так же ищут ситха в окружении теперь уже императора Палпатина и наивно верит, что, избавившись от него, вернут все на круги своя. Почему-то им и в голову не приходит, что империя – результат долгой и кропотливой работы, реформации различных структур и законов, и смерть императора уничтожит стабильность, но никак не империю. Увы, выжившие джедаи не знают про то, что Сидиус и Шиф Палантин одно лицо. Энакин сам ему служит. Проинформированные магистры тут же ломанулись убивать дядю и там все полегли, а Йода с Кеноби сидят на задворках цивилизации и помогать пережившим приказ 66 почему-то не спешат. Разве все это, Кос обводит рукой, не ваш провал, именно вы должны были искать ситхов, голокроны, темные артефакты, джедай упрямо сжимает губы, вы не справились, это ваша вина, и как ты теперь смеешь показываться людям, возможно, он и перегибает, все же с дядей сам Йода, тот еще интриган с почти тысячелетним опытом, не справился, но эффект достигнут, девушка стремительно бледнеет, ее всю колотит, а руки судорожно стискивают сибер. Этого хватает для отвлечения внимания. Активированный силой дроид отправляет запрос стражи. Через полсекунды те врываются в затемненные апартаменты. Девушка сбегает, прыгая из окна. Кос не обольщается, джедаев таким не убить. Он и сам может повторить это. Встревоженные стражи удивленно рассматривают два бокала на столике и выбитое стекло. «У меня было свидание», — поясняет Кос. А этим апартаментам нужна автономная система вентиляции. Кэл досадливо охает, понимая, и обещает больше не отходить от коса ни на шаг. Тот плюется, но по памяти согласен выделить джедаю диван. Начальник охраны кривится, в красках представляя, что им устроит Малорум за такой фееричный проеб. Кос быстро собирает вещи, потому как через разбитое окно шумит корусант, и это действительно громко. В принципе, дядя не откажется пустить его пожить во дворец. Тем более, что сам император сейчас занят на Карибане. Поэтому он опять наряжает Кэла штурмовиком, оставляет двух алых сторожить жилплощадь, на самом деле скидывает ремонт на них, и долго донимает Ренда по камлинку, потому как тени были специальным подразделением стражей. Узнать получается только имя, Нира. И это замечательно, потому как они наверняка встретятся, ведь девушка не узнала ничего из того, что хотела, а это шикарный способ проверить квалификацию стражи после предстоящей разъяснительной беседы с бывшим инквизитором. Во дворце на него подозрительно косится, Кос ослепительно улыбается, им все же приходится лезть в гробницу, там куча ловушек темной стороны, а сама планета находится в заднице мира, поэтому Кос в кои-то веки отпускает силу и дерется сам. Молнии силы потрескивают на мече, темная сторона ластится котенком. Но Палпатин не верит мнимой покорности. «Охренеть!» – шепчет Кэл. «Ты хоть понимаешь, насколько силен?» – Кос пожимает плечами. Откровенно говоря, нет, не понимает. Потому как сравнение всегда идет с дядей или Вейдером, а на их фоне он, мягко говоря, слабоват. Да и молнии на мече, которыми так восхищаются все знакомые одаренные, результат того, что голыми руками Кос не способен с ними сладить, да и самой силы мало для электрического шквала, как у дяди. Вдвоем с Кэлом они быстро разбираются с ловушками и доходят до саркофага. Это разочаровывающе просто после экскурсии на Карибан, ведь все ситхи – зануды. Говорят только об империях и пытках, строят гробницы как под копирку, с пожирающими плоти силу артефактами в каждой щели и алтарем для ритуалов в центре. Кос осматривает некогда роскошное помещение, вырезанные в камне ритуалы на древнеситхском, горы костей разумных, истекающий тьмой саркофаг и не может сдержать разочарованный стон. Древние ситхи – унылые зануды, а современные – еще и плагиаторы. Ничего нового. Проснувшийся Кэл с одинаковым ужасом осматривает спящего рядом коса, разворошенную постель и отсутствие одежды на них обоих. Кос титаническим усилием воли сдерживает смех. Уж больно испуганный вид у друга, а сила прекрасно транслирует его панику. «Ты чего так рано подорвался?» – зевает Палпатин. А потом резко подается вперед, одной рукой приобнимая джедая. Сила полыхает ужасом и обреченностью. Кос закусывает щеку, не ржать, и, прижавшись к Кэлу, невинно интересуется. Ничего не болит, Кэл в ужасе хватается за задницу. Кос не выдерживает, падает в подушки и от души ржет. Дразнить джедаев очень весело, а уж их реакция на малейший намек однополых отношений бесценна. «Так мне, ничто», ухмыляется Кос. «Ты знаешь, не знаю». «Просвети», — шепчет Кос, наклоняясь слишком близко. Кэл с криком отшатывается, запинается о столик и падает на задницу. Кос сгибается пополам от хохота. Пусть парни ему не нравятся, ради такого дела он согласен даже поцеловать Кэла. Это шуржаться можно. Теневой гвардеец покрепче психикой. Тогда они проснулись в куда более компрометирующей позе, пусть и одетые. И первый его вопрос был, сколько мы выпили, а потом и, где мы. На приеме шумно и душно. Кос борется с желанием расстегнуть ворот рубашки, нельзя, будь прокляты традицией, этикетой воспитания на Набу. И поражается энтузиазму Кэла, с которым тот болтает с делегациями. О, да, Кос такой активный по утрам, говорит Кэл. Все давятся. Кос застывает с улыбкой. Джедай научился мстить. Что ж, отлично. Еще посмотрим, кто кого. На следующее утро Кэл и Теневой Гвардеец просыпаются вместе. Кос довольно потирает руки, наблюдая за происходящим через камеру. А ну-ка, лично вырубил обоих и полночи убил на создание нужного антуража. Неожиданно, это помогает с дядей. Тот решает, что Кэл его любовник, и советует не палиться. Тебе стоит быть осторожнее, Кос укоризненно вздыхает дядя. Красный от злости и стыда Кос кивает. Увы, ожидания не оправдываются, новый орден джедаев медленно скатывается в оппозицию, а Рент просто не справляется. Кос с психу находит десяток условно светлых джедайских голокронов и посылает в подарок, дабы вправили мозги придуркам. Результат превосходит все ожидания. Призраки голокронов видели и империю Раката, и империю Ривана, и много другое. Поэтому нынешняя империя им нравится, и во благо галактики они против ее развала, представляя, сколько погибнет в раздираемом конфликтами мире после распада государства. А чтоб уж наверняка проняло всех, Кос намекает голокронам про вонгов. Через пару месяцев Кос посылает на проверку Ривана. Тут впечатляются даже голокроны. Сорктерма, лидер головорезов. Подпольные бои на арене, продажа разумных, оружие и хатты знает что еще. Кос закрывает страничку в паде, предварительно поставив пометку «Устранен». Что ж, решение поймать Кэла для боев на арене было в корне неправильным. Даже обидно, что сам Кос не успел ничего сделать. Кэл, его верный, правильный рыцарь-джедай, перебил всех. Аво, восхищенно присвистывает Малорум, оглядываясь. «Я все же смог тебя хоть чему-то научить. Ты в порядке?» Внимательно осматривает джедая Палпатин. «Ага, вроде того», вздыхает Кэл и утыкается лбом ему в плечо. «Постой чуть так, ты такой спокойный, темный, но как монолит, не сдвинуть». Снова психометрия. «Ага, смешно, темный удерживает от падения, так что случилось?» Кэл мешкает с ответом. «Арена, оружие, камеры, ты видел все?» «Да», судорожно выдыхает джедай. «Я видел, как они страдали, как они умирали на арене, или под пытками. Это такая мерзость, Кос. Я думал, упаду, я хотел убить их всех, чтобы они страдали, чтобы поплатились». С каждым словом Кэл все больше распаляется, но Палпатин затыкает ему рот и крепче прижимает к себе, укутывая собственной силой. Это уже традиция, возвращать джедаям крышу, с нервным смешком думает Кос, вспоминая, как когда-то также успокаивал Ренда. Малорум одаривает джедая долгим взглядом и отходит подальше. Кос чуть расстегивает куртку, снимает с шеи тонкую цепочку, подарок Пад, и вручает ее Кэлу. Психометрия срабатывает как надо, смешных и нелепых моментов с королевой Набу у Палпатина было предостаточно, да и сама Пад в силе, воплощение света. Кэл расслабляется, и даже разок хихикает, потому как воплощение света любило швыряться тяжелыми предметами мимо цели, а, надувшись, напоминало хомячка. «Кто она? Моя подруга. Жива?» Кос качает головой. «Как жаль, действительно, жаль. 33-37, 33, Косу 33. Когда он понимает, что его жизнь спокойной не назовешь, его похищает, ну, по крайней мере, пытается, сбрендивший джедай, переживший чистку. Кос честно подыгрывает, позволяет себя связать и с интересом слушает полную экспрессию историю отомщения. В наушнике в два голоса матерятся потерявшие его Кэл и Малорум. Увы, ничего интересного Палпатин не слышит, поэтому со вздохом скидывает наручники и встает, отряхиваясь. Джедай от такой наглости застывает, а потом зло вскидывается на фиолетовый сибир. Сипхское отродье. «У вас что, в крови это, скрываться?» Кос в ответ только скалится. Разминка ему не помешает. «Так кто это был?» Отдышавшись, интересуется Малорум, когда все же находит Палпатина. Кос поводит плечами. Стыдно сказать, но имя он прослушал. «Рамката», укоризненно вздыхает Кэл. Палпатин только беспомощно поводит плечами. До безобразия счастливый Малорум притаскивает связанную и изрядно потрепанную Мару Джейд и аккуратно сгружает перед косом. «Это моя жена», представляет руку императора Малорум. Жена извивается, шипит проклятие и пытается использовать силу, чтобы поубивать всех вокруг. Бывший инквизитор довольно скалится. Очевидно, мнение Мары его нисколько не интересует. Кос выбор полностью одобряет. А Маре грех жаловаться. Высокий и стройный Малорум всегда привлекает к себе взгляды всех девушек, пусть и остается к ним равнодушен. И вообще, бывший инквизитор завидный красавец, Хоть это и просто чудовищно сочетается с его личностью образцового психопата. И нет, Кос точно не мстит девушке за попорченные нервы. Если для джедаев норма убивать обычных людей без суда и следствия, понятно, почему орден был объявлен вне закона, замечает Кос. Ты, ситх, обвиняющий вскидывает Ценера, но пробиться через штурмовиков даже не пытается. Видно, есть что-то такое во взгляде Коса, что обещает немыслимые кары за каждого убитого солдата. С чего бы, интересуется Кос. Ты даже мою одаренность не доказала, не то, что принадлежность к темному учению. Нера растерянно замолкает. И правда, бездоказательные обвинения сулят кучу проблем. Вот если бы джедаи сначала разоблачили дядю как ситха, а потом пошли убивать, претензий к ним не было. Наоборот, почет и уважение за очередное спасение галактики от зла. Кос хмыкает и не удивляется, когда девушка опять сбегает, из гипера выныривает его красавец восходящий, звездный суперразрушитель типа затмения. Невообразимый корабль, созданный для устрашения. Угольно-черный, не отражающий свет корпус, огромный размер. Корабли затмения самые большие и тяжело вооруженные из всей линейки имперских разрушителей. Усиленные щиты, благодаря которым суперразрушитель может, не тратя вооружение, просто пойти на таран любого корабля. Сотни тяжелых лазеров, турболазеров и улучшенных ионных орудий, экипаж свыше 700 тысяч разумных, перехватчики, бомбардировщики и осевой суперлазер мощностью в 2/3 звезды смерти. Штурмовики в шутку называют корабль база Дельта-0. Мофф радостно распинается о том, какой он молодец, и как сложно было узнать о наличии племянника императора. Кос на это только хмыкает. Об их с дядей родстве знают очень многие. Но да, языками они не трепят, дядя очень убедителен. С другой стороны, все, кто в курсе реального положения дел, занимают очень высокие чины в империи. Случись необходимость, занять трон Косу будет проще простого. В принципе, Кос оглядывается. Приказ императора будет понятен. Полное уничтожение, может даже орбитальная бомбардировка. Так чего тянуть? Кос отдает приказ заблокировать все двери и включает световой меч. Мофф стремительно бледнеет. Надо бы размяться. По Карелии можно писать диссертацию, как создать все условия для экстрима. Точнее, для контрабанды, но карелианцы жить спокойно просто не могут и полеты считают частью жизни. Так что да, вся их экономическая система создана так, чтобы контрабанда была естественной. Это удивительно. И это весьма забавно, вынужденные контрабандисты жалуются, но менять ничего не хотят. Кос отправляется туда на пару дней и неожиданно зависает, поглощенный бешеным ритмом жизни. И он даже не удивляется, когда на Корусант его должен доставить Хан Соло. В сопротивлении тот ввяжется только ради красивой принцессы. Ни идей, ни политики. Только вечный подростковый бунт против всего, от одежды до системы таможни. «Я все же тебе понравился», — ухмыляется Кос, снова встречая свою несостоявшуюся убийцу тень. Подавление мятежа на Джакку прошло весело, и теперь Кос отлеживается в мед, отсеке. Вместо рубашки на нем только бинты с регенератором, которые весьма условно прикрывают тело. Девушка высокомерно отворачивается, краснеет и деревянным шагом выходит из палаты, забыв, что должна его убить. Кос ржет, заваливаясь на больничную койку. Вот есть же плюсы в отсутствии некоторых аспектов воспитания у джедаев. Предоставленные из сардбанковские выписки лишь подтверждают то, что Кос и так знает. Набирающие силу сопротивление финансирует лично император. Ход, поистине достойный члена семьи Палпатин. Недовольные всегда будут, и легче держать их на виду, зная, сколько у них ресурсов и средств, кто помогает и зачем. Список мятежников есть. Петиция 2000 покоится на почетном месте. Дядя более чем уверен в завтрашнем дне и своей власти. Все сепаратисты стекаются в сопротивление и там завязают, ведь средств им хватает для существования, но не для полноценной деятельности. Дядя рассчитывает такие вещи очень хорошо, и получается даже дешевле. Нет смысла гонять сби по всей галактике, достаточно пары шпионов. А все, что те не могут выяснить, доложит лично Мон Матма своему благодетелю, чтобы доказать полезность сопротивления и получить еще пару миллионов кредитов. Благо, опыта войны с самим собой у дяди в избытке еще со времен республики. Но главная причина не в этом. Сопротивление играет роль врага, потому как дядя все увеличивает армию, готовясь к вторжению из другой галактики. Оправдывает необходимость армии, хотя знающим смешно. Хватило бы и пары кораблей типа затмения. Кос прилетает на Кантабайт, служба безопасности отрабатывает как надо, и Малорум скучным голосом докладывает. При себе была винтовка, которая разнесла бы тебе голову, раскидав мозги на всю округу. Кос даже не пытается слушать, куда больше его занимает окружение. Кантабайт, удивительное в своей первобытности место. Нигде больше нельзя увидеть такое количество разумных, выставляющих на показ особенности своей культуры. Дорогущие, всегда традиционные наряды, показатели силы и власти, различные для разных секторов. Кто-то ведет на поводке вулов, кто-то предпочитает редких дроидов, паланкин, зонтик, уникальную ткань и украшения, кучу слуг, жен или мужей. Дядя всегда говорит, хочешь узнать галактику, посети Кантабайт. По виду и поведению этих сверхбогатых разумных можно сказать очень многое об их мирах. К примеру, судя по классическому фраку Алст Прайм, за свою автономность они не держатся, предпочитая следовать за центром. А у Ваккар показатель силы все еще опасные хищники. Они уважают силу, а вот признают только умы и интриги. Кто бы что ни говорил, но богатые – хорошая лакмусовая бумажка. Потому как их народы стремятся к такому же идеалу, пусть и не признают это. Находиться здесь интересно, если знать, куда смотреть. Раньше это местечко было похуже, модным было таскать за собой своих рабов, и одеты они были не то чтобы всегда. Наряд Леи на их фоне прямо-таки образец закрытости. Хорошо, что в империи такого нет. А самым непонятливым дядя лично объяснил, что, покуда он император, неприкасаемых нет. В конце концов, именно при Палпатине принцип «главное не попадаться» дал сбой. Рент в слегка подпаленной одежде докладывает о нападении. Кос запоздало пугается и материт друга, на чем свет стоит. Тот нисколько не против, потому как знает коса и понимает. Да гребаный ты джедай, это скорее комплимент. Заодно он притаскивает к камлинку своего нового помощника Кайла Катерна, чтобы тот знал, кто тайный благодетель джедаев. Это вы им нам помогаете? Спрашивает парень, жадно разглядывая имперский мундир. А ты кто? Интересуется Кос. Я не джедай, тут же открещивается Кайл. Я просто парень со световым мечом и парой вопросов. Ну, тогда я просто Кос, усмехается Палпатин. Ты забыл добавить с кораблем типа имперский и ручной СБИ, ржет Рент. Кайл в шоке, попеременно путает ваше высочество с неформальным Кос, но тайну точно не выдаст. Джерик, бывший ученик Джокасты Ню, переживший приказ 66 только потому, что копал очередную гробницу в неизведанных регионах, по возвращении в центр стал инквизитором. Одержимый, жадный до знаний, он страстно желал обучаться у самого лорда Ситхов, императора, и для этого собрал себе шестерых одаренных, которые должны были ему помочь. Компанию инквизитор выбрал себе под стать, одна только Сарис, темная пророчица, чего стоит, или влюбленный в нее сын барона, Юн. В итоге, ведомые поисками выживших джедаев, они набрели на орден. Неплохая вышла тренировка, хмыкает Рент. А Джерика, не поверишь, убил сам Кайл. Подобрал световой меч и зарубил. Ни техники, ни приемов, ничего. Только выучка штурмовика да рефлексы. Однако, тренированный мастер продул. Где ты нашел такое чудо? Все же подбирает слово Кос. Не поверишь, выцарапал у вас же. Кос поднимает бровь и тут же лезет в военные базы данных. Информация интересная. Кайл Катарн обучался в Имперской Академии на диверсанта, блестяще завершил испытание Омега и стал офицером. И на первой же миссии столкнулся с повстанцами. Прибывшие подкрепления Альянса практически уничтожило 3 отделения штурмовиков, и только благодаря действиям Катарна 6 человек смогли спастись. При этом сам он был серьезно ранен. Любви к Альянсу это не добавило. А потом Джерик убил его отца. Кайл узнал, что он направляется сюда. Ну и вот, разводит руками Рент. Повезло, еще и нас заранее предупредил. Ой, стремительно бледнеет Рент, понимая, что и кому ляпнул. Заранее, значит, ласково шипит Кос. И мне ничего не сказал, Кос. Панически вскрикивает бывший страж, а ныне гранд-магистр ордена. Оказывается, если очень постараться, Палпатин вполне может дотянуться до кого-то силой на таком расстоянии. Душить Ренда он не душит, но шкаф на него роняет, и кусок потолка. Один черт, джедаю с этого ничего не будет.